Глава сороковая. «Как у тебя все просто!» Умудряюсь вырвать руку. «Поехали, потрахаемся, сделаю тебе ребенка. По-твоему, жизнь людей состоит из функции размножения? Или ты считаешь, что оргазм автоматически вышибет мне память о том, что ты похитил меня, что хотел отомстить отцу через меня? Ты хочешь, чтобы я извинился?» «Да это как минимум», — стою я. «Спасибо, конечно, за завтрак и приятные для моего эго слова. Я больше не держу на тебя зла, давно не держу. Но и бросаться в твои объятия вот так сразу не собираюсь». «Согласен, тороплюсь. Мы встретились-то всего несколько часов назад. Хотя меня тоже понять можно. Ты меня приворожила, держала в плену своих сисек, а потом слиняла со своим мажором». Я пыталась держать серьезную мину, ну, правда. Но этот плен сисек просто не позволяет мне заржать. Плен сисек? Они лучшие, хоть и чуть подздулись. Много с кем сравнивал. Если я скажу, что год не видел женской груди, мы поедем трахаться? Нет, конечно. Тогда не буду врать. Было несколько незначительных связей. Насильных? Нет, обычно мне это не требуется. А я была особенной, значит. Насилие по большому светлому чувству. Не перегибай, я только в рот немножко. Охренеть, а это не считается? Блять, извини. Меня реально повело. Увидел тогда тебя. Вспомнил все посты с твоей загорелой жопой. И не смог отказать себе в удовольствии. Мне показалось, что таким образом я убью двух зайцев. Отомщу твоему отцу за украденную жену. И фирму. И трахну, наконец, свою Анджелину Джоли. Это типа недосягаемая мечта? Типа. Заебался дрочить на твой светлый образ. Представляешь, какая была засада, что ты с пузом, и засадить тебе нельзя. Несчастный. Как тебе, наверное, было тяжело? Я страдал, но твои сиськи поддерживали во мне жизнь. Я должна сейчас сильно обидеться, а почему-то по телу проносится горячая патока, делая кровь густой, а дыхание тяжелым. Я его личная Анджелина Джоли. Он прыскает со смеху, и я сама заливаю смехом. Юра зеркалит и тоже смеется вместе с нами. Но я быстро успокаиваюсь и не даю Булату к себе приблизиться. Может, тогда сядем, раз уж ты пока не торопишься? Я показываю язык, но все же сажусь и даже пью свой остывший чай. Давно я так не отдыхала душой, хоть и парадоксально, что ссора может позволить отдохнуть. Но и сдерживать в себе постоянно мысли и эмоции невероятно тяжело. А с Булатом этого не нужно. С ним можно как есть. И сматериться даже. И есть, что хочешь. И спать сколько хочешь, и не волноваться, что он уйдет к другой, потому что помешан только на мне. Блять, извини, я не принимаю. И кунилингусом тебе тоже не отделаться. Стропонить я себе не дам, чтобы там ни писали в сети про наказание насильников. Ты признаешь себя насильником? Задаю вопрос на полном серьезе. Осознаешь, что сделал? Чувствуешь вину? Осознаю, Вась, но вины не чувствую. Если бы не этот месяц, я бы не понял, что такое по-настоящему любить. Любить женщину, ее ребенка. Хотеть стать ему настоящим отцом. О, нет-нет-нет, это запрещенный прием. Я бы даже сказала подножка. Чего ж ты год прятался от меня? Любит он, лжец. Ты жила с Сережей своим. Так украл бы меня, у тебя это хорошо получается. Булат скептически смотрит на меня, поднимает одну бровь, показывая всем своим видом, насколько большую глупость я сморозила. Второй раз в жизни из-за собственной похоти я рискую всем. Мне еще тогда Саид сказал, что я чуть не похерил все, потому что вместо того, чтобы просто спрятаться и спокойно дрочить, я похитил тебя. И вот, год спустя, я делаю точно такую же ошибку. Разве что теперь член предлагаю как пользование чистый. Так себе признание в любви. Ну, потом научишь меня получше, чтобы пост ВКонтакте красивый получился. Я давно ничего не публикую. И это жестоко. Мне остаются только мои собственные воспоминания. Улыбается он, а мне уже привычнее видеть его без бороды. Хотя, если уж для ВК, то лучше с ней будет мужественно. Отрастишь обратно бороду? Естественно. Без нее чувствую себя голым. Улыбается он, но вдруг становится серьезным, хмурит брови. Вась. Хм. Жить с ним я тебе больше не дам. Хм. А кто тебе дал право распоряжаться моей жизнью? Я свободная женщина. Где хочу, там и живу. С кем хочу, с тем делю жилплощадь. Так, значит. Тогда другой план. Интригует. Едем не в отель. А что, уже не хочешь от меня ребенка? Или ответственность не возбуждает? Напротив, очень возбуждает. Считаю, что следующий наш ребенок должен родиться в браке. Едем в ЗАГС.